Из троих сыновей Святослава Владимир был более всех схож с отцом. От отца он унаследовал могучую стать, синие глаза и соломенного цвета волосы. От матери — светлую кожу, соразмерность черт и дядьку-пестуна Добрыню. И еще огненный норов, обузданный волей, а потому еще более опасный для тех, кто осмеливался рассердить новгородского князя. Так же, как отец, сын был необычайно ловок в обращении с оружием. Разве что, в отличие от отца, предпочитал биться не конно, а пеша. Правду сказать, на земле новгородской и в ее окрестностях конно особенно не повоюешь. Коннице свобода нужна, степь, простор, чтобы ничто не мешало ни разбегу, ни полету стрелы. А здесь леса да болота. Вместо удобных степных дорог реки, вместо конских седел — скамьи боевых лодий или скандинавских дракаров. В лесных чащах не нужен сильный степной лук со спинкой из сухожилий с костяными вставками. Лук, что метко бьет на 200-300 шагов, а со снятой тетивой выгибается так, что рога почти касаются друг друга. Чтобы ударить с 30 шагов из засидки в кроне ветвистого древа, вполне достаточно и простого охотничьего лука. Само собой, Владимир Святославович умел и рубиться на скаку, и стрелять из степного лука. Но привычней ему была твердая земля или играющая под ногами палуба. И мыслил Владимир совсем не так, как отец, чей порыв сызмало стремился к запредельному, к дальним чужим землям, дивным победам и власти над миром, подобной той, что была у Александра Македонца. Князь новгородский желал владеть тем, что близко, до чего можно дотянуться руками, сгрести, как желанную девку, и подмять под себя. И дело тут было не только в отличии севера от юга, новгородских лесов от киевских степей. Варяжское море не менее просторно, чем Приднепровская степь. Может, потому Владимир вырос таким, что воспитывал его не длинноусый варяг, а основательный и хитрый полянин Добрыня. Оно, может, и к лучшему, потому что природному варягу было бы трудновато ладить с буйным и переменчивым новгородским людством. Добрыня справлялся с Новгородом, а вот с внешними врагами города выпало управляться Владимиру. Врагов же у нового града было предостаточно, а желавших урвать кусочек от его богатств еще больше. Словом, скучать ни Владимиру, ни его крепкой, хоть и собранной из разноплеменных воев, дружине не приходилось. Однако плох тот князь, который, оберегая принявший его город, забывает о своих ближних. Глазом моргнуть не успеет такой князь, как останется без лучших дружинников. Особенно, если изрядная часть их — вечно голодные скандинавы.